Здесь присутствовал практически весь руководящий состав секты. Это было обычное состязание, проводимое сектой раз в 3 года. Все желающие, возрастом моложе 20 лет, могли принять в нем участие. Тот, кто входил в десятку лучших, получал денежный приз и одно из руководств боевых искусств. Кроме того, они попадали в поле зрения руководящего состава и могли претендовать на ключевые посты секты Багряного Кита. Внешне казалось, что сидящий в кресле мастера секты Лу Шен с интересом наблюдает за поединком, хотя на самом деле, мыслями он был сейчас очень далеко. Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. В данный момент на арене сражались 2 молодые девушки. Обе использовали сабли и элементы рукопашного боя. Хотя им не хватало физической силы, это с лихвой компенсировалось высокой скоростью движения и отточенностью ударов. Эти девушки были первыми красавицами секты. Одетые, одна, в фиолетовый, другая, в бирюзовый халат, они словно танцевали на арене. Исполнение шагов техники великой золотой сабли у Су Юэ очень хорошие, да и скорость впечатляет. Шангуэн Жун за прошедшее время тоже заметно улучшила свои навыки. В отношении культивируемой ею мантры лиловой страсти, познания девушки стали значительно глубже. «Уверен, что одна из этих красавиц точно займет 10-е место», — улыбнувшись, сказал Ченин. «Старший прав, обе они достигли уровня владения силой. Даже по меркам нашей секты их талант неоспорим, особенно Су Юэр. Эта девушка невероятно коммуникабельна, легко может найти общий язык с любой командой. Город Цзелун нуждается именно в таком таланте», — улыбнулся в ответ Хун Минцзы. «А ты что думаешь, брат-ученик, рассеянно пробормотал Лу Шен. «Идея хорошая, брат-наставник. Давайте назначим Су Юэр руководителем филиалов Цзелуне». «Брат-ученик», Хун Минцзы понял, что Лу Шен совершенно не следил за боем. После той поездки его мысли постоянно витали в облаках, а ведь это было важнейшее состязание секты. На нем было сосредоточено множество, наполненных надеждой, взглядов. В Ласточкином зале присутствовало около 30 человек младшего руководящего состава секты. Все они были либо руководителями, либо заместителями руководителей филиалов, разбросанных по просторам северных земель. Отстраненное поведение мастера секты могло негативно отразиться на их к нему отношении. Что касаемо Шангуэн Жун, ее мы можем назначить главой филиала, расположенного в Бяньсин. Этот город граничит с землями Цзюйжун, поэтому руководитель этого филиала должен быть достаточно умным и гибким, ненадолго задумавшись, добавил Лу Шен. Он говорил негромко, но все присутствующие были мастерами боевых искусств, самый слабый из которых уже достиг уровня владения силой. Разве могли они не расслышать его слов? Честно говоря, все они заметили отвлеченное состояние Лу Шена, но после сражения с заместителем госпожи округа Красных районов, в котором секта понесла значительные потери и смогла выжить только благодаря усилиям этого удивительного юноши, руководители секты считали его чуть ли не божеством. Они доверяли ему всецело и подчинялись беспрекословно. Следовательно, его отвлеченное состояние не сыграло никакой роли в их к нему отношении. К этому времени поединок между девушками закончился. Была объявлена ничья. Силы сражающихся были примерно равны. Даже продолжи они бой, результат вряд ли бы изменился. «Большое спасибо мастеру секты за оказанную милость», — услышав Лу Шена, поклонилась Шангуэн Жун. На ее лице расцвела довольная улыбка. Наконец-то, она добилась успеха. Именно к этой цели она шла на протяжении нескольких лет. В секте Багряного Кита было много женщин. Многие из них были из знатных семей и владели боевыми искусствами. Шангуэн Жун медленно делала себе имя, привлекая внимание руководства своим неординарным умом и привлекательной внешностью. И вот ее усилия, наконец, были вознаграждены. В отличие от Шангуэн Жун, лицо Су Юэр не выражало радости. «Мастер секты, Су Юэр не хочет становиться главой отделения. Не хотите быть главой филиала?» Лу Шен с Хун Минцзы были очень удивлены. Это было мечтой многих последователей секты – получить власть над другими. Невероятно, что в секте был кто-то, отказывающийся от такой должности. В глазах Лу Шена вспыхнул огромный интерес. Он вспомнил, что эта девушка – внучка одного из старших. После того, как ее дед погиб, девочке пришлось стать опорой семьи. К счастью, она обладала выдающимся талантом и была благословлена удачей. Избежала смерти во время нападения на секту девушки с зонтиком. «В таком случае, чего вы хотите? С какой целью приняли участие в состязании?» — спросил Ченин, не скрывая любопытства. Су Юэр, поджав губы, шагнула вперед. В упор посмотрела на Лу Шена. Су Юэр хочет, чтоб мастер секты стал ее учителем. Внезапно упав на колени, девушка коснулась лбом земли. Зал погрузился в тишину. Никто из присутствующих не ожидал подобного заявления. Сила мастера секты была известна всем. Он был публично признан мастером номер один северных земель. Его сабельной и ладонной техникой восхищались все ученики секты. Несомненно, он был первым среди мастеров не только северных земель, а и центральных равнин. Многие в секте догадывались, что их удивительный лидер уже достиг уровня божественного начала. Что касаемо Хун Минцзы и остальных руководителей секты, то они и вовсе были уверены, что Лу Шен не относится к роду смертных. Скорее всего, он, потомок одной из благородных семей, раз может нейтрализовать смертельный яд и противостоять силе Ус. После его боя с девушкой с зонтиком, этот вопрос не вызывал у них сомнений. Все они были уверены, такому невозможно научиться, а значит, Лу Шену нет смысла брать учеников. Поэтому Хун Минцзы и остальных так ошеломили слова девушки. Они сразу же исключили такую возможность. Тому, что умеет Лу Шен, простому смертному невозможно научиться. Твое желание, тихо начал юноша, не сводя глаз с девушки. Хотя он выздоравливал очень быстро, но ему нужен был, по крайней мере, один месяц, чтоб восстановить целостность меридианов. Однако, бум, ведущие в ласточкин зал двери с грохотом распахнулись. Сила удара была таковой, что они разлетелись в стороны, словно простые доски. Что происходит? Находящийся в зале мускулистый рыжеволосый мужчина вскочил с места. Подняв лежащий у ног посох укротителя демонов, молниеносно бросился к двери. «Убирайся!» Бум! Едва приблизившись к двери, рыжеволосый мужчина отлетел на 10 шагов назад, сбив по пути несколько столов и стульев. «Что за дерьмо? Это база секты багряных китов. Как ты смеешь?» Вскочил со своего места Ченин. Он знал рыжеволосого человека. Это был известный своей силой последователь секты. Несмотря на это, его так легко отправили в полет. Это показывало, насколько сильным был атаковавший их человек. Хотя Ченин совершенно не был уверен в победе, но он решил вступить в бой. Направив свою внутреннюю силу в ладони, соскользнул с трибуны. Оттолкнувшись от пола, прыгнул к черной тени. Бум! Неизвестный ударил в ответ, легко откинув Ченина назад. Вслед за старшим, в атаку бросилось еще несколько человек. В ход пошли мечи, кинжалы, кулаки и сабли. Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Оружие со звоном отскакивало от тела незнакомца. Оставшаяся абсолютно невредимой черная тень вышла в центр зала. Лу Шен, позвольте мне кое-что у вас спросить. Расскажите, что произошло у подножья восточных гор той ночью. Куда исчез мой господин? Только сейчас Лу Шен узнал ворвавшегося на базу секты человека. С удивлением опознал в нем одноглазого горбатого старика, прибывшего с лордом-служителем из поместья Ашока. Сидя в кресле мастера секты, юноша молча смотрел на одноглазого горбатого старика. Его сердце забилось чаще. Лу Шен сейчас испытывал сильный недостаток внутренней ци. С помощью основной багряной техники девяти яростей, без активации экстремального режима Ян, он не сможет убить этого демона. Юноша сейчас не мог ни с кем сражаться. Ему требовалось время на восстановление сил и полное исцеление. Естественно, он не ожидал, что кто-то из поместья Ашока так скоро постучится в его двери. Сейчас Лу Шен не смог бы справиться даже с мастером сферы с уровня первой грани, не говоря уже об этом монстре. Все, что я делал той ночью, это завершил сделку с группой, обратившихся ко мне за помощью, людей. Ваш господин пропал, разве мог пропасть без вести такой сильный мастер? Спокойно ответил Лу Шен. И еще, мне не нравится, когда со мной разговаривают подобным тоном. Это база секты багряных китов, а никак не поместье Ся. Старик впился в Лу Шена ненавидящим взглядом. Он видел раньше, каков этот юноша в действии. У него не было шанса справиться с этим парнем. Все, на что он мог рассчитывать, это ничья. Но Лу Шен, наверняка, что-то знал о той ночи. Старик не двигался с места, сверля юношу взглядом. Вокруг его тела клубилась смертоносная аура. «Мастер секты Лу, вы не хотите говорить или правда ничего не знаете?» По взгляду старика Лу Шен понял, если он и дальше продолжит молчать, тот атакует. Юноша не мог этого допустить. Едва это случится, станет ясно, что он серьезно ранен. Лу Шен посмотрел на своих соратников. В случае его поражения, им тоже придется сражаться. К сожалению, юноша заранее знал, кто победит в этом бою и что произойдет с сектой багряных китов, если все пойдет по этому сценарию. Я, на самом деле, не сведущ в этом вопросе. Кроме того, это не лучшее место для подобных разговоров. Давайте поговорим в другом месте, мягко сказал Лушен. Хорошо. Глава 140. Исцеление. Часть 4. Поднявшись с кресла, Лушен направился к выходу. Старик двинулся вслед за ним. Выйдя из зала, они свернули в боковой коридор. Жестом приказав остальным оставаться на месте, юноша повел старика к узкой винтовой лестнице. Поднявшись наверх, вышли на просторный балкон, расположенный на верхней палубе огромного корабля. Холодный ветер, волнующий поверхность озера, сильным порывом попытался распахнуть их халаты. Отослав присутствующих здесь последователей секты, Лушен остался со стариком наедине. Не так давно мы встречались с лордом-служителем поместья Ашока. Старший Хэй, поясните, что вы имели в виду? Лорд-служитель пропал, изобразив удивление, посмотрел на старика Лушен. Мой господин исчез в ту ночь, когда вы ездили в безветренную долину Восточных гор. Лушен, советую раскрыть карты и перестать притворяться. Семья Шаньян не сможет вас защитить. Строго посмотрел на юношу горбатый старик. Старший Хэй, что за глупости? Лорд-служитель, выдающийся мастер. Неужели вы думаете, что я мог быть причастен к его исчезновению? Спросил Лушен. Я ничего не думаю. Вы просто должны рассказать мне, что случилось в ту ночь. Посмотрел на него старик. Ненадолго задумавшись, Лушен начал подробно пересказывать события того дня. Конечно, неправдивую версию, а историю с точки зрения простого члена секты, слышавшего доносившиеся из леса звуки. Встревоженный громким шумом, он не осмелился подойти ближе. Вместо этого, наплевав на сделку и даже бросив телеги, он спешно вернулся назад. Говоря кратко, выходило, что он ничего не видел. Значит, ты не знаешь, что случилось той ночью и не видел, кто был источником того шума. Нахмурился старик, выслушав его рассказ. Так и есть, кивнул Лушен. Может ли исчезновение лорда-служителя иметь какое-то отношение к слышанному мной шуму? Что насчет остальных? Кто те люди, с которыми вы торговали? Как они с вами связались? Проигнорировав его вопрос, продолжил старший Хэй. С помощью одного моего друга. Они хотели купить у меня партию зерна. Услышав предлагаемую цену, я, конечно же, согласился. Это была очень выгодная для нас сделка, предположив, что можно будет заключить с ними долгосрочный договор. Я отправился на встречу лично. Кто ж знал? Лушен беспомощно покачал головой. Находясь там, вы слышали птичий крик или рев медведя? Спросил горбатый старик. Птичий крик или рев медведя? Задумчиво протянул Лушен. Нет, ничего подобного не слышал. Он медленно покачал головой. Почему бы вам самому не отправиться в тот лес и не узнать, что случилось? Может, там остались какие-то следы? Если, конечно, вы уверены, что те люди как-то связаны с исчезновением лорда-служителя, посмотрел на старика Лушен. Вы тоже так думаете? Взгляд старшего Хэя смягчился. Похоже, он начал верить, что юноша искренне пытается вспомнить подробности того дня. Только так вы сможете узнать, причастны ли они, на самом деле, к тому инциденту, кивнул Лушен. Вы правы, нужно еще раз осмотреть место и тщательно все расследовать. Старшему Хэю не оставалось ничего другого, кроме как согласиться. На самом деле, учитывая навыки этого юноши, он ничем не мог навредить лорду-служителю. Между мастерством лорда-служителя и мастера секты Лу пролегала непреодолимая пропасть. Даже если бы его господин не сопротивлялся ударам Лушена, то у юноши не было шансов разрушить его черную мембрану. «Подожди, что-то не так, ты лжешь». Внезапно выражение лица старшего Хэя изменилось. Обернувшись, он яростно атаковал Лушена. «Я убью тебя». Глаза горбатого старика пылали безумием. Ладонями, согнутыми в форме когтей, он попытался ударить Лушена в грудь. «Ху-у-у-у-у-у-у». Громкий крик пронзил воздух, ладони старшего Хэя покрылись черной мембраной, его тело начало стремительно обрастать черными перьями. У Лушена не было времени искать выход из сложившегося положения. К сожалению, он сейчас не мог использовать внутреннюю ци основной багряной техники девяти яростей. Все, на что он сейчас мог рассчитывать, игольчатая ци техника нефритового журавля Инь-Ян и ци водолея, которую он смог активировать с большим трудом. Ему нечего было противопоставить безумной атаке старшего Хэя. Его противник, самое меньшее, был мастером сферы у третьей грани, и Лушен, из-за полученных в прошлом бою ран, был перед ним беззащитен, словно котенок. Его тело, повинуясь рефлексам, резко отпрыгнула назад. Однако, противник был слишком быстр. У Лушина не было никаких шансов спастись. Все, что он мог делать, это широко раскрытыми глазами, словно в замедленной съемке, наблюдать, как черная ладонь стремительно приближается к его груди. Чи, в самый последний момент, когда конец, казалось, был неизбежен, пространство разорвал невероятно громкий, пронзительный крик. Позади старшего Хэя промелькнул размытый зеленый силуэт. На плечо старика легла чья-то крепкая рука. «Черный ворон, что тут происходит?» Рука старшего Хэя замерла на расстоянии двух пальцев от груди Лушина. Расстояние было крошечным, но для старика оно стало огромной пропастью, которую ему не суждено было преодолеть. Шаньян, опустив глаза, старший Хэй ошеломленно смотрел на свою грудь. Там, где раньше ничего не было, появился сияющий иероглиф. Пышашаша. Из контуров слова потекли тонкие ручейки крови. «Пощади, не забирай мою жизнь», – прошептал, начавший стремительно слабеть, старший Хэй. Бум. Его тело, внезапно взорвавшись, разлетелось в стороны миллионом мелких фрагментов. Не осталось никаких следов, будь то окровавленная плоть или костная ткань, только кучка черных перьев, каким-то чудом уцелевших во время взрыва. Однако прежде, чем они, подхваченные ветром, унеслись прочь, в центре каждого пера вспыхнул уже виденный Лушином ранее символ. Бум-бум-бум-бум-бум. Все перья, взорвавшись, осыпались вниз черным пеплом. На балконе стояла Шаньян Цзюли. Ее лицо, как обычно, ничего не выражало, только в глазах застыла насмешка. Позади нее застыл средних лет мужчина. Незнакомец был одет в белую мантию, в руках держал полуметровую стальную каллиграфическую кисть. Старший Хэй был личным слугой лорда-служителя, воскликнул он, посмотрев на девушку. «Тебе не стоило его убивать, хотя мы раньше и не были союзниками поместья Ашока, но и врагами не считались. Судя по всему, теперь все изменится». Шаньян Цзюли, закатив глаза, ничего не ответила. Покачав головой, мужчина смерил Лушина презрительным взглядом. «Это всего лишь обычная смертная казнь секты. Ты вообще понимаешь, что творишь? Или твоя мать в детстве не учила тебя, как нужно себя вести? Я, Шаньян Цзюли, делаю, что хочу. Кто ты вообще такой, чтобы мне указывать? Как смеешь меня отчитывать?» Изогнула бровь девушка. Вокруг нее заклубилась угрожающая аура. «Хочешь умереть, ты?» Раздраженно воскликнул мужчина. Он не ожидал, что Шаньян Цзюли обрадуется его приезду, но не думал, что отношение девушки будет таким непримиримым. В конце концов, он был ее биологическим дядей. «Приветствую вас, госпожа Цзюли», – почтительно поклонился Лушен. Шаньян Цзюли была вторым по силе мастером семьи Шаньян. Ее власть была почти безграничной. Она определенно была намного сильнее лорда-служителя, раз смогла навязать свою волю фракции Красных районов. Вот что значит уровень седьмой грани. Вернувшись из безветренной долины, юноша сразу же написал Шаньян Цзюли письмо, опасаясь, что она узнает о произошедшем от кого-то другого и придет к опасным для него выводам. В подробностях описал проблему, с которой столкнулся в поездке. Версия была той же, что он озвучил слуге лорда-служителя, с небольшими различиями. По ее ответу он надеялся понять, как к нему относится семья Шаньян. Однако Лушен никак не ожидал, что Шаньян Цзюли придет ему на помощь лично, одним ударом убив слугу лорда-служителя. Это было удивительно. Обычно, когда благородные или сверхъестественные существа сражались между собой, их бой длился гораздо дольше. То, что Шаньян Цзюли удалось убить старшего Хэя, мастера третьей грани, всего одним ударом, говорило о многом. Несомненно, эта девушка была невероятно сильной. «Лушен, в письме ты был откровенен», строго посмотрела на юношу Шаньян Цзюли. Лушен кивнул. «Можете не сомневаться, ваш подчиненный даже был ранен одним из пролетающих мимо камней. Все время, по возвращении, произошедшее не давало мне покоя. Вот почему я решил отправить вам письмо. Теперь, вы убили старшего Хэя. Это не принесет вашей семье лишних проблем? Ничего, это всего лишь жалкий, презренный раб поместья Ашока. Ну, убила я его и что с того? Если есть какие-то претензии, то лорд поместья Ашока знает, где меня искать», — воскликнула Шаньян Цзюли. «Ты говорил, что в этой битве участвовала женщина по фамилии Бай. Скажи, с кем она сражалась? Может, это был лидер военного альянса? Ваш подчиненный не знает», — пожал плечами Лушен. «Ладно, забудь. Никогда не думала, что поместье Ашока осмелится угрожать тому, кто находится под моей защитой. Видимо, они устали от жизни. Если они на этом остановятся, так и быть, я не буду их трогать. Но если рискнут снова сунуться, что ж, я не против немного попрактиковаться. Лицо Шан Ян Цзюли стало злым и жестоким. Кто осмелится сюда прийти, непременно умрет. Какая страшная смертоносная аура. Лу Шен был потрясен. Он давно подозревал, что Шан Ян Цзюли чрезвычайно агрессивна и жестока. Он послал то письмо больше для отчета, чтоб избежать недоразумений. В конце концов, как его начальник, она могла разозлиться, скрой он от нее такую важную информацию. Юноша не ожидал, что Шан Ян Цзюли сделает такой ход. «Цзюли, ты представляешь семью Шан Ян, а не только себя. И ты сейчас находишься не в землях Цзюйжун». Мужчина средних лет больше не мог молчать. «Проваливай». Резко обернувшись, Шан Ян Цзюли ударила мужчину ладонью в грудь. Бум! В центре груди мужчины появился уже знакомый Лу Шену символ, вспыхнувший серебристым светом. Тело мужчины, мощным взрывом отброшенное назад, врезалось в металлические перила балкона, на которых появилась глубокая вмятина. Шан Ян Цзюли тяжелым взглядом посмотрела на свою правую ладонь. «Пойдем, где та вещь, о которой ты рассказывал?» Девушка перевела взгляд на Лу Шена. «Ваш подчиненный повсюду носит ее с собой». Лу Шен осторожно вытащил из рукава маленький черный предмет. «Вот то, что ваш подчиненный нашел на месте битвы в лесу». На ладони юноши лежал маленький черный котел. Его поверхность была украшена частыми цветочными мотивами. 6 ручек, сделанных из золота и нефрита, со всех сторон окружали котел. Сам предмет был размером с яйцо. Да, это был тот котел, который Лу Шен хотел выменить у Чжо Вэньюй на предметы сыньцы. Эта вещь была вытащена изо рта погибшей аномалии, судя по всему, содержала большое количество мертвой ци. Неужели? Глаза Шан Ян Цзюли загорелись при виде предмета. Она поспешно выхватила котел из рук Лу Шена. «Неплохо, неплохо. Ты, молодец. В следующий раз, если найдешь что-то подобное, сразу же сообщай мне. Рад, что моя госпожа довольна», — улыбнулся Лу Шен. «Что насчет поместья Ашока?» «Поместье Ашока – это всего лишь поместье Ашока и ничего больше. Даже если их храбрость увеличится в десятки раз, думаешь, они отважатся бросить мне вызов?» Шан Ян Цзюли пренебрежительно махнула рукой. «Ну что ж, в конце концов, Лу Шен именно этого и добивался». Глава 141. Вечер поэзии. Часть 1. «Хорошо. Изначально я пришла сюда, чтобы подробнее расспросить о произошедшем, но теперь это уже не имеет никакого значения», — легкомысленно улыбнулась Шан Ян Цзюли. «И еще, эта старая черная ворона могла легко отравить тебя ядом. В следующий раз будь осторожней. Моя госпожа, а почему он вдруг решил, что я лгу?» — спросил Лу Шен после недолгого молчания. «Кто знает, может, уловил исходящий от тебя запах или увидел какой-то знак. В любом случае, пока ты лоялен к моей семье, можешь ни о чем не беспокоиться». Шан Ян Цзюли, подбросив в руке котел, внезапно посерьезнела. «Это ведь ты убил лорда-служителя?» Прищурившись, спросила она. «Что натолкнуло вас на такую мысль, моя госпожа? Между мной и лордом-служителем пролегает огромная пропасть. Думаете, это возможно?» Юноша усмехнулся. «Это может быть невозможно для тебя, но возможно для других», туманно ответила Шан Ян Цзюли. «Лучше избегать таких вещей, как мародерство трупов. Конечно, если этот труп не скрывает нечто подобное», — девушка кивнула на котел. «Ладно, мне пора идти. Не забудь про ежегодную дань», — махнув на прощание рукой, она, подняв с земли тело бессознательного мужчины, птицей взмыла в небо. Лу Шен не знал, смеяться ему или плакать. Шан Ян Цзюли ошиблась насчет него, или сделала вид, что ошиблась. Впрочем, неважно. Главное, она спасла его от старшего Хэ. В противном случае, учитывая его нынешнее состояние, он вряд ли б смог выжить. Без внутренней силы атрибута Ян он не смог бы выстоять против черного ворона. «Бесполезный для меня крошечный котел в обмен на защиту от поместья Ашока. Неплохая сделка», — Лу Шен посмотрел на все больше уменьшающуюся в размерах фигуру Шан Ян Цзюли. Потом, усмехнувшись, направился к лестнице. Су Юэр ждала его у дверей зала. Увидев Лу Шена, девушка спешно опустилась на колени. «Не спеши, сначала мне нужно за тобой понаблюдать. Подойдет ли твое тело и твой ум для культивирования моих техник боевых искусств?» — посмотрел на девушку Лу Шен. «Спасибо, мастер секты, я вас не подведу». Лицо Су Юэр засветилось радостью. Когда черный ворон прервал турнир, он уже подходил к концу. поскольку все пострадавшие руководители секты, в том числе и Ченин, были отосланы к лекарю, атмосфера в зале была не столь возбужденной, как раньше. После того, как Лушен уселся на свое место, Хун Минцзы начал раздавать призы победившим в соревновании ученикам. Некоторое время спустя, Лушен продолжал отдыхать и восстанавливаться, ежедневно принимая лечебные ванны и потребляя большое количество целебных трав. Его состояние довольно быстро улучшалось. Юноша не мог сейчас усиленно тренироваться, поэтому решил потратить свой вынужденный отпуск на решение личных проблем. Наиболее важное из них было данное Чэнь Юньси обещание. Лушен собирался навестить ее в самое ближайшее время. Независимо от того, в силе еще их помолвка и ждет ли она его, он должен дать ей ответ. Семья Чэнь. После произошедшего с молодым господином Ваном, Чэнь Юньси чувствовала себя крайне неловко. Ее не радовали даже ярко цветущие сливы. Девушка держала в руках вычурное нефритовое украшение, когда-то привезенное отцом из дальних стран. Сад был красиво убран крупными белыми цветами, но эта красота не производила на Чэнь Юньси никакого впечатления. Никто не знал, что сейчас творится в ее голове. «Молодая госпожа, павильон цветущей сливы прислал вам еще один подарок», прошептала ей на ухо, стремительно вбежавшая в сад, служанка. «Что на этот раз?» – равнодушно спросила девушка. «Косметический порошок. В общей сложности 99 видов косметического порошка разных цветов и запахов». В глазах девушки-служанки промелькнула зависть. В течение длительного промежутка времени павильон цветущей сливы продолжал слать ей различные подарки, косметику, платья, аксессуары, драгоценности. Ценность некоторых предметов впечатлила даже Чэнь Дацзао, отца Чэнь Юньси. Господин павильона цветущей сливы был таинственным человеком. Чэнь Дацзао долгое время не мог узнать его имени. Только благодаря своим связям, он смог выяснить, кто за всем этим стоит. Но Чэнь Дацзао не спешил рассказывать об этом своей дочери. «Скажи мне, Юэр, кто этот человек, каждый день присылающий мне столько подарков?» Девушка-служанка покачала головой, с завистью глядя на свою госпожу. «Молодая госпожа, Юэр не знает. Должно быть, это очень богатый и влиятельный мужчина». Чэнь Юньси поджала губы. «Действительно, впечатляет, влиятельный человек». Ее пальцы неосознанно погладили поверхность нефритового украшения. Никто бы не догадался, о чем она сейчас думает. Эмоции, стоящие рядом с ней служанки, сложно было описать словами. Наблюдая за высокой и стройной фигурой Чэнь Юньси, изуродованной длинными ногами, служанка Юэр все больше завидовала. Такая фигура считалась крайне некрасивой. В моде сейчас были милые миниатюрные девушки, такие, как она сама. Кто бы мог подумать, что молодая госпожа Чэнь кого-то заинтересует. Это было необъяснимо. Как получилось, что я, намного более красивая, до сих пор не нашла себе достойного спутника жизни? Чэнь Юньси понимала, что многие догадываются, этого таинственного человека, скорее всего, больше интересовало богатство ее семьи, чем она. Девушка даже не догадывалась, насколько она далека от истины. Держа в руках сливовую ветку, усыпанную белыми цветами, Чэнь Юньси вспоминала прошлое. Юэр накинула ей на плечи легкую накидку. «Мисс, мисс», вбежала в сад еще одна служанка. «Что случилось? Почему так шумно? Зачем пугаешь молодую госпожу?» — упрекнула девушку Юэр. «Там, это, молодой господин Лу. Молодой господин Лу здесь», — торопливо выкрикнула служанка. Бум! Украшение упало на землю. Вскочив с кресла, Чэнь Юньси схватила служанку за плечи. «Это правда, правда. Я видела молодого господина Лу собственными глазами. Его карета стоит у ворот поместья», — ответила служанка. «Нужно срочно умыться и переодеться». Развернувшись, Чэнь Юньси бросилась к своей спальне. Юэр быстро поспешила за ней. Лушен сидел в главном зале поместья Чэнь. На небольшой сцене, под аккомпанемент искусных музыкантов, прекрасные танцовщицы исполняли волнующий танец. Стол был заставлен самыми изысканными блюдами. «Господин Чэнь, настоящий ценитель прекрасного», — улыбнувшись, Лушен пригубил стоящее перед ним вино.